Такое предложение явилось настолько убедительным, что вся ассамблея тут же поддержала, не слишком, впрочем, охотно. «А кто отправится на поиски Шустрой?» — раздались голоса. Крестоноска разжала хвост, которым обвивалась вокруг обрубка ствола, и скользнула к отверстию пещеры. «Я сама и отправлюсь», — сказала она. «Я недолго». «Вот-вот», — прошипела ей вслед копьеголовая, — «это ведь одна из твоих подопечных, так что ты ее мигом разыщешь». Крестоноска улучила еще время повернуть голову в сторону говорившей и выбросить вперед свой длинный раздвоенный язык. Ссора обещала быть долгой. Крестоноска увидела Шуструю, когда та влезала на дерево. «Эй, Шустрая!» — с тихим присвистом позвала она. Шустрая услыхала, как произнесли ее имя, но предусмотрительно воздержалась от ответа, покуда ее не окликнут вторично. «Шустрая!» — повторила свой зов Крестоноска с присвистом на полтона выше. «Кто-то меня звал?» — послышалось сверху. «Это я, Шустрая, я Крестоноска». «Ах так, родственница, чего тебе, душенька?» «Не до шуток теперь, Шустрая. Ты слыхала, что творится в доме?» «Да». Человек объявился дальше. «А до тебя дошло известие о нашем собрании?» «Это нет, этого я не знала», — откликнулась Шустрая, соскальзывая вниз головой по тонкому стволу так невозмутимо, будто двигалась по горизонтальной плоскости. «Раз все собрались вместе, то, наверное, дело не шуточное. А что случилось-то?» «Ничего еще не случилось, но мы как раз для этого и собрались, чтобы помешать чему-нибудь случиться. Короче, известно, что в доме теперь человек. Несколько их. И они никуда отсюда подаваться не собираются. А для нас это гибель». «А я-то считала, что вы сами для всех погибель. «Мы смерть, мы смерть! Вы кричите это направо и налево!» — с иронией возразила собеседница. «Да ладно, будет тебе. Мы нуждаемся в твоей помощи, Шустрая». «Вот как? А я-то тут при чем?» «Как тебе сказать? К сожалению, по наружности ты нам во многом подобна и вполне можешь сойти за ядовитую змею, так что наши беды и тебя касаются, и помогать нам в твоих же интересах». «Вот теперь понимаю», — ответила Шустрая после минуты раздумья, успев взвесить всю сумму опасных случайностей, каким может подвергнуться из-за такого подобия. «Так как же? Примешь участие?» «А в чем оно должно выражаться?» «В малом. Ты тотчас же поспешишь к дому и постараешься подсмотреть и послушать как можно больше из того, что там делается». «Ну, тут особого труда нет», — беззаботно ответила Шустрая и потерлась головой о дерево. «Одна только загвоздка», — прибавила она, — «у меня там на верхних ветвях вкусный ужин. Дикая индюшка, понимаешь ли, еще позавчера вбила себе в глупую башку, что тут подходящее место для гнезда». «Ну, может, что другое попадется», — мягко утешила Крестоноска. Родственница бросила на нее косой взгляд. «Ладно, двинулись». Крестоноска уже настаивала. «Заглянем для начала на Конгресс». «О, нет, ни в коем случае», — запротестовала Шустрая уже в пути. «Что нет, то нет. Я согласилась выполнить ваше поручение, а остальное меня не касается. Загляну на ваше собрание, когда вернусь. Если вернусь, то есть. Но чтобы так, здорово живешь, любоваться на сморщенную шелуху лютой, бандитские буркалы копьеголовой и мерзкое рыло этой идиотки Коралловой, нет уж, увольте. Коралловая не присутствует, не имеет значения. Тех, кто присутствует, мне с лихвой хватит». «Да что ты расходилась?» Крестоноска не хотела подливать масло в огонь. «Однако, если ты и дальше так шустро понесешься, я намного отстану». И верно. Даже стараясь изо всех сил, Крестоноска не могла сравняться в беге, медленным, по мнению самой Шустрой, со своей родственницей. «А ты задержись у своих. Тебе ведь уже недалеко», — порекомендовала та, и понеслась, как стрела, в одно мгновение оставив далеко позади свою ядовитую сестру. Через четверть часа ловчиха была уже у цели. Там, внутри, в доме, еще бодрствовали. Из распахнутых дверей выходил сноп света, и еще издали шустрая могла различить фигуры четверых мужчин, сидящих вокруг стола. Чтобы добраться благополучно, надо было преодолеть лишь одно препятствие — возможную встречу с собакой. А может, тут и нет собак? Шустрая очень опасалась, что все-таки есть. Потому-то она стала пробираться внутрь дома с крайней осторожностью, особенно усилив ее, когда достигла галереи. Тут она задержалась, чтобы осмотреться. Ни у входа, ни в правом, ни в левом крыле никаких собак не замечалось. Но поодаль, за приоткрытой задней дверью комнаты, которая просматривалась вся насквозь из-под стола, между парами человечьих ног дремала, вытянувшись, черная собака. Так что подступы к крепости были свободны, поскольку с того места, где находилась, она могла расслышать, но отнюдь не разглядеть говорящую картину с людьми, шустрая решила поискать укрытие где-нибудь поближе и, кинув взгляд наверх, в одно мгновение обрела желаемое. Тихонько всползла она по приставной лестнице, установленной у стены, и устроилась в узком пространстве между стеной и крышей, поместившись на перекладине. Но и при всех принятых ею мерах предосторожности она нечаянно смахнула кем-то забытый гвоздь, и сразу же один из мужчин взглянул вверх. «Все кончено», — беззвучно шепнула шустрая, не дыша. Другой мужчина последовал примеру первого. «В чем дело?» — спросил он, вглядевшись. «Сам не знаю», — отозвался первый. «Словно что-то черное там. Крыса, может быть?» «Человек не понял», — беззвучно сказала шустрая, сама себя успокаивая. «Или какая-нибудь шустрая змейка?» «Другой человек понял», — беззвучно вскричала шустрая, вся сжавшись и изготовясь к бою. Но мужчины снова занялись беседой, и шустрая подсматривала и подслушивала с добрых полчаса. Дом, составляющий предмет заботы всего леса, стал не так давно приютом для научно-исследовательского центра огромного значения. Уже многие годы было известно о необыкновенном богатстве змеиного царства в этом глухом углу, и правительство страны приняло решение об открытии здесь специального института, где приготовлялась бы сыворотка для лечения от змеиных укусов. Основное преимущество выбранной местности составляло не только разнообразие, но и обилие здесь ядовитых змей, ибо всем известно, что главная трудность состоит в том, чтобы найти их в достаточном количестве для получения яда. Тогда можно наладить систематическое приготовление сыворотки.